Бог же надежды да исполнит вас всякой радости и мира в вере, дабы вы силою Духа Святого обогатились надеждою. Послание апостола Павла к римлянам, 15 глава, 13 стих. В прошлой беседе было сказано о надежде, сути ее и основании. Было сказано, что человеческие надежды, устрояемые на временных, приходящих и уходящих земных ценностях, являются беспочвенными. И поэтому мы часто видим разочарование в жизни многих и многих. Это мертвая надежда, ибо она устрояемая на желаниях, иллюзиях или воображении человеческом. О таковой надежде некто сказал: «Деньги потерять, ничего не потерять. Время потерять, много потерять. Надежду потерять, все потерять». Но есть и таковая надежда, так называемая живая надежда, которую невозможно потерять, ибо она приходящая от живого Бога, как дар, имеющая твердое основание и устрояемая на незыблемых обетованиях Божьих. Ибо что Господь сказал или обещал, то и выполнит. Иеремии, 22 глава, 14 стих. И сегодня с помощью Божьей продолжим эту тему. В стихе, прочитанном в начале этой беседы, говорится о том, что Бог – источник надежды, дающий надежду в обильной мере, как и сказано, чтобы вы обогатились надеждою. А во втором послании, Фессалоникийцам, 2 глава, 16 стих, сказано о Божьей надежде, как о благой надежде. Итак, великий Бог по своей милости и благодати дарует каждому приходящему к Нему не только благую надежду, то есть хорошую. В некоторых стихах Священного Писания сказано еще больше, как о славной надежде, но и дает ее в богатстве, в обильной мере. Важно заметить то, что эта обильная мера не состоит из огромного мыльного пузыря, готового лопнуть в любую минуту, но содержит обильные практические данные, касающиеся нашей надежды. И мы на это сегодня обратим наше внимание. Существенные черты Божьей надежды. Конечно, за недостатком времени невозможно охватить все характерные черты этой благой надежды, ибо они в Библии даны в обильной мере. Но на некоторые из них обратим наше внимание. Первое. Основание надежды. Таковая, то есть надежда от Бога, дарованная человеком, не покоится на заслугах человеческих и не устрояется человеческими добрыми делами. Основание такой надежды устрояемо в Боге через Господа Иисуса Христа. О Христе сказано в Священном Писании, как о надежде нашей. 1 Тимофею 1.1, Колоссянам 1.27. К римлянам в 5 главе с 1 по 2 стих сказано: «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через которого верою получили доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою славы Божьей». Здесь важно заметить вечность этого основания. Оно непоколебимо. Таковая живая надежда на Бога устрояет жизнь верующего на этой земле, как и сказано: «Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам всего». К римлянам 8 глава, 32 стих. И она простирается в сферу потустороннего мира, как и написано: «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой Своей милости возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому, к наследству нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на небе для вас силою Божию, через веру, соблюдаем их ко спасению, готовому открыться в последнее время. Конечно, кто-то спросит, как вы можете удостоверить фундамент этой надежды, тем более если она касается будущего, то есть потустороннего мира, и благословенного пребывания там? Может, это только плод незрелого ума? Помните, христианская жизнь — это жизнь с Богом, практическая жизнь. Если Библия говорит нам о том, что надеющиеся на Господа Иисуса Христа не бывают постыжены в этой надежде, Римлянам 5 глава и 5 стих, и в этом убедился каждый верующий на протяжении всей своей жизни в прошлом, то почему он не имеет основания жить этой надеждой на будущее? Если ваш друг, к которому вы обратились неоднократно, обманывал ваши надежды, которые вы полагали на него, то в будущем вы будете осторожны с ним и не доверять ему. Но если он многократно осуществлял ваши надежды, то вы будете ему верить и в будущем, и надеяться на него. Ответ ясен. Второе. Дар надежды. Не все знают, что живая надежда, исходящая от Бога, является даром Божьей благодати. Об этом во втором послании апостола Павла к Фессалоникийцам, 2 глава, 16 стих, сказано так. «Сам же Господь наш Иисус Христос, и Бог, и Отец наш, возлюбивший нас и давший утешение вечное и надежду благую во благодати». По благодати Божьей, или по Его благому предрасположению к человеку, Бог дарует людям веру как дар, ибо вера от слышания Слова Божьего. По благодати спасение, а не по работе. По благодати учение Божье, Титу 2 глава 1, с 11 по 12 стих, и по благодати, как дар его, надежда, надежда живая. Помните, что, как написано, всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше от Отца. Послание Иакова, 1 глава 17 стих. В том числе и дар надежды свыше. К примеру, сопоставим две надежды. Одна человеческая, временная, несовершенная, не имеющая основания, и вот результаты ее. Читаем. «Со смертью человека, нечестивого, исчезает надежда, и ожидания беззаконных погибнет». Притчи 11.7. А вот что говорится о надежде праведного, о надежде уверовавшего в Господа Иисуса Христа. «За зло свое нечестивый будет отвергнут, а праведный и при смерти имеет надежду». Притчи 14.32. Вот что значит совершенный дар Божий, дар живой надежды. Третье. Форма или суть живой надежды. По своей сути, живая надежда не может быть эгоцентричной. Этим она отличима от так называемых человеческих надежд, где надежда используема для того, чтобы человек мог прославить себя, пребывая в ожидании, добиться чего-то блаженного для себя, для своего «я». Таковые, как сельскохозяйственный инструмент, то есть грабли, гребут все время к себе. Но центром живой надежды, божественной надежды, является Бог и Господь Иисус Христос, как и сказано. «Да будет Бог все во всем» 1 Коринфянам 15 глава 28 стих. Верующие не хвалятся просто надеждой, которая не постыжает, но хвалятся надеждою славы Божьей. Послание апостола Павла к Римлянам, 5 глава, 2 стих. то есть прославляют Бога за этот чудный дар надежды. Это живая надежда, не эгоцентрична, ибо она ведет человека через спасение, 1 Фессалоникийцам 5:8, к праведности. В Священном Писании написано: «А мы духом ожидаем и надеемся праведности от веры». Галатам 5:5. И далее: «К воскресению она ведет». 1 Коринфянам 15 глава 52 стих. «И к вечной жизни», как мы и читаем. «В надежде вечной жизни, которую обещал неизменный в Слове Бог прежде вековых времен». Послание апостола Павла к Титу, 1 глава, 2 стих. «И в конечном итоге быть подобными Богу». 1 послание Иоанна, 3 глава, 2 стих. Итак, верующие не хвалятся сами собою, что они приобрели на основании живой надежды, но хвалятся тем, от кого получили эту надежду, как и написано: «Через которого верою и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою Божьей». Послание апостола Павла к римлянам, 5 глава, 2 стих. Аминь.